То есть ты считаешь, что вина за происходящее целиком и полностью на ордене? Да нет же, ну что тут непонятного-то? Вот представьте, стоит себе камень стоит, никому не мешает. Пришел некто, читай орден, и потащил этот камень к обрыву, долго тащил, умаялся весь, а затем так и оставил балансировать, а тут мимо ситх проходил, чуть плечиком повел, бац, и камень катится в пропасть. Вот и у нас так же, им было лень выяснить, к какой расе относится Энакин, у них избранный, видите ли, а то, что равновесие чего бы то ни было, это когда всего ровно поровну. Нет, об этом мы не слышали, и вот раз за разом учителю талдычит, что он должен, просто-таки обязан уничтожить тьму. Но тьма – это такая же часть мироздания, как и свет и даже светотень. Джедай вот не верит, а ведь и она бывает, и не просто бывает, а очень даже существует, и, что интересно, никому не мешает. Никому, за исключением оголтелых сумасшедших фанатиков. Гарри все говорил и говорил, а Падме лишь тихо сидела на диване и обдумывала все произошедшее, и чем больше она размышляла, тем яснее становилось, что хороши-то абсолютно все, что и войны клонов, и только что объявленная империя есть не что иное, как вполне закономерный итог. Итог, который они все приближали, а те единицы, что пытались сделать хоть что-то, просто тонули в общем гвалте и нечистотах. Тем временем выговорившийся падаван взял себя в руки и попросил, чтоб ему дали время. Падме с любопытством вскинула бровь и напомнила о том, что он сам говорил, что Кеноби все еще где-то рядом, а для него и пары секунд не прошло, отмахнулся парень. «Сенатор, вы пока отдохните, я буду удерживать купол времени и постараюсь понять, есть ли у нас шанс исправить хоть что-то. Пока я вижу огненные реки и, если я не вмешаюсь, то они заберут Энакина». «Он на Мустафаре», — машинально ответила Падме. «Значит, там все и решится, вопрос в том, с каким счетом и в чью пользу. Просто отдохните, мне надо помедитировать». Падме не сумела скрыть улыбку и поудобнее устроилась на диване, а по прошествии нескольких минут во все глаза смотрела на то, как вокруг Падавана возникает зеленое сияние, точно такое же, как и тогда, когда ее взяли в плен. «Мчись, Ериминтас, обмани время», звучит отстраненный приказ, более похожий на просьбу, и от мальчишки отделяется тень, отделяется и тут же исчезает в небытии. «Так это был ты, ты спас меня от Вентрис, да, это моя сила. Я могу увидеть будущее, а теперь мне надо сосредоточиться, меня ждут сотни тысяч, если не миллионы концовок того, что мы все тут заварили». Еще миг, и от мальчишки куда-то вдаль унеслась зеленая линия. Снова и снова, вот уже 3 часа как, а линии все множатся и множатся. Падме успела подремать, пообедать и даже озаботилась тем, чтобы Падаван не остался голодным, ведь, помнится, Энакин говорил, что его ученик до неприличия прожорлив. Сияние угасло как-то неожиданно, и Падме машинально взглянула на часы. 5:27. «Ты, наверное, голоден?» «Ага, умираю, но я нашел». «Ну, Кеноби, ну держись, и вы, магистр, кукиш вам, а не учитель, и детей вы его не получите. Совсем озверели, галактика на пороге, войны с соседкой, а вы в бирюльке играете». «Войны, ага, соседи наши спят и видят, как бы поживиться, и когда явится, не будь мы готовы, войны клонов покажутся детской песочницей. Эти просто чуму нашлют и скажут, либо сдаетесь в рабство, либо все там будете». И вот это будущее приближают джедаи, в упор не видя того, чем это кончится. Да республика возродится, но цена. «Что ты видел?» «Что?» «Энакин ранен и одинок, он не хочет беречь свой дом. Вы мертвы, ваших детей похитили, Бейл Органа и Оби-Ван. Один растет капризным идиотом на Альдеране, второго держат в черном теле на Татуине, а затем стравливают с отцом и сошедшим с ума императором. Необученный, брошенный и науськанный, от его руки гибнут миллионы, а он верит в то, что он джедай. Ему внушают, что его отец монстр, а Энакин и в четверть не так измазан кровью, как говорят пропагандисты повстанцев, возглавляемых бывшими сенаторами Матмой и Блисом Арганой. Первые 10 лет после воцарения Палпатина все хорошо, простому люду хорошо. Центральное и среднее кольцо на подъеме, внешнее, ну на то оно и внешнее. Энакин как шкеров гоняет уцелевших джедаев, а заодно и пиратов, и работорговцев. Все те, кто вне закона, дрожат от одного упоминания владыки Вейдера, а он тихо выгорает, один без вас, без своего якоря и смысла жить. Альянс за республику и ваш сын как знамя света, а на деле просто кучка оттесненных от кормушки и желающих эту кормушку вернуть. Император убит, Было глупо думать, что Энакин не защитит то последнее, что у него осталось от вас. Ваш сын пытается возродить орден. Галактика расколота, политики пилят то, что еще не распилено, а простой люд стонет. Прошло 20 лет, угроза извне, совершенно иная и чуждая нам форма жизни. Опять война, более смерть. Дальше я не смотрел. Шокированная Падме закрыла лицо руками. Этого не должно быть, этого нельзя допустить. Гарри, знаю, мы не допустим, я не допущу, но один я не справлюсь. Чем помочь? Мы летим на Мустафар, это узловая точка, и именно там есть шанс все повернуть. Это опасно, но вам не о чем переживать. Я обману их, а сейчас вы полетите на Мустафар, ничего не бойтесь, особенно Энакина, Кеноби все за вас сделает, а я прослежу, чтобы все было хорошо. Наскоро покидав себя запоздавший, но как всегда превосходный ужин, все-таки сенатские покои — это вам не столовая храма. Гарри снял статику с так и застывшего в своем укрытии Кеноби, а спустя 5 минут в небеса взмыл сенаторский Нубиан, взмыл и прихватил с собой 2 неучтенных пассажиров. Оби-Ван прятался в отсеке с дроидами, а вот пробравшийся вслед за ним Гарри вполне вольготно расположился в каюте. Немного поспал, проследил за тем, чтобы Падме не натворила лишнего, тихо невидимкой пристроился за ее спиной. «Подыграйте, чтобы учитель не делал, они должны подраться, без этого никак, и не бойтесь, я не допущу», – прошептал парень и растворился в полутьме где-то в створах трапповой рампы. «Каждый шаг вниз как на казнь, не надо быть джедаем, чтобы понять, что любимому плохо, хочется броситься к нему, но, увы, нельзя, Кеноби здесь и не даст, так что надо играть, играть до конца». Рука супруга вскинута и на горле сжимается удавка, но совершенно внезапно слабнет. «Пора», звучит у самого уха, и Падме со вполне искренним испугом делает вид, что задыхается, воздуха не хватает отнюдь не понарошку, но его достаточно, чтобы не паниковать, ноги подкашиваются, и вот она уже лежит на дюрастоле, и из всех присутствующих лишь она ощутила, как ее поймали у самой земли и бережно уложили. Теперь только лежать и не вмешиваться. Оби-Ван вещает, как же противно и лицемерно звучат его слова. Голубые клинки скрещены, искры во все стороны, и вот они, наконец, покидают посадочную платформу. Теплые, слегка влажные от пота руки помогают подняться. Вы справились, теперь надо подготовить сцену. У нас есть чуть менее 10 минут. Еще миг, и снова это неведомое зеленое сияние, и на посадочной площадке появляется еще один Нубиан, а следом за ним изумленная Падме смотрит на то, как перед его трапом материализуется ее точная копия, а ее собственный корабль подергивается рябью и исчезает, оставляя на платформе только своего двойника. «Кто же ты, Гарри?» А тем временем из корабля-двойника появляется Стриро и вместе с Р2 затаскивает ее двойника в створ корабельного шлюза. «Все, нам пора, сенатор, посидите смирно, мне надо вправить мозги учителю, когда позову, выходите к нам, помните, вы нужны учителю, сил достает только чтобы кивнуть и за руку с мальчишкой покинуть посадочную площадку. Где-то там сражается Энакин, а ей остается только прятаться и ждать». А тем временем Гарри бегом понесся на площадку, что открывало идеальный обзор. Еще миг, и он полностью сосредоточен. Ведь шанс сделать все правдоподобно всего и есть, что один единственный. По сути, весь план строится на том, что у него, Гарри, получится скостовать бесполочковый аристомоментум. Как тогда, как Дамблдор на 3-м курсе в том матче. Осечки быть не может, вот не может и все. Учитель прыгает. Он охвачен яростью, а Оби-Ван напротив совершенно спокоен. Один короткий замысловатый взмах и на курящийся берег лавовой реки падает уже не человек, но обрубок. Оби-Ван, кажется, что-то говорит, наклоняется и, подобрав что-то с запекшейся земли, смотрит на то, как тело покалеченного им бывшего ученика начинает заниматься огнем, а затем малодушно бросает своего бывшего ученика, покалеченного, обгорающего и обреченного на медленную и мучительную смерть. Эта картина, наблюдаемая с высоты птичьего полета, приводит в чувство лучше самого ледяного душа. Понять, что именно удерживает его, Энакина, в воздухе, а также, почему Кеноби в упор не видит того, что он висит в нескольких метрах над лавовой рекой, висит и обливается потом, решительно не удается, но вот вектор напряжения силы начинает смещаться, и его тянет к одной из платформ. Где-то в стороне ревут двигатели, и в небо уносится корабль жены. Понимание того, что натворил, накрывает с головой. Хотел спасти сам, своими руками, догнать, защитить, объяснить, но неведомая сила не пускает и тянет к платформе, а там внизу в агонии корчится кто-то неизвестный, кто-то, кто принял предназначенное ему на себя. Наконец, ноги касаются Дюрастели, еще миг и перед ним его мальчишка. Но как, откуда он ведь, учитель, перед тем, как вы совершите еще какую-либо глупость, подумайте, как сложно исправить хотя бы то, что вы уже натворили. Гарри, невозможно, ты умер, связь я не ощущал, я не уверен, что могу умереть, по крайней мере, не так, и падение с высоты хоть и неприятно, но не смертельно. Прошу, успокойтесь и дайте помощь. Я, Гарри, я убил их, я, знаю, это не беда, поверьте, все не так уж и плохо. Падме, она здесь, и она в порядке, но корабль, и что, ее там не было, с совершенно непередаваемой по своему ехидству улыбкой ответил старающийся держаться максимально непринужденно Гарри. Госпожа сенатор, почтите нас своим присутствием, произнес он, обернувшись в полоборота, чем лишний раз показал учителю, что полностью и безоговорочно ему доверяет, доверяет и не боится подставить свою спину под вполне вероятный и совсем недружественный удар, а по прошествии немногим более 10 секунд из-за угла постройки выглянула Падме. Вид у нее был немного потрепанный, но вполне себе целый и невредимый, можно даже сказать, что счастливый, хотя и не расслабленный. Чувствовалось что-то в ее движениях, что-то, что говорило о том, что она насторожена и в любую секунду ждет того, что он, Энакин, вновь нападет. Энни, все хорошо, все в порядке, просто успокойся, подыши на счет или еще что-нибудь. Прошу, хватит, все уже кончилось. Или началось, хмыкнул себе под нос никем не услышанный Гарри, а наконец вышедший из ступора Энакин бросился к жене, обнял и готов был поцеловать каждый без исключения сантиметр. Энни, милый, все хорошо, видишь, все в порядке, давай просто уйдем. Не могу, я должен, он должен умереть, должен, но не сейчас, давайте уйдем внутрь, скоро тут будет император. Прерывая идиллию воссоединения, вклинился Гарри. Но, учитель, вы ведь видели, что именно произошло, он летит спасать вас, сейчас в силе вас заслоняет ваш покалеченный двойник, вы ведь не хотите, чтобы из вас сделали мальчика на побегушках? Глава 12. Пора просыпаться, мой повелитель. Скрыться в помещениях базы труда не составило, уже зачищенные Энакином, они были полностью безопасны. Отошедший от накрывшего его еще на Корусанте поток эмоций Энакин нашел помещение, в котором было вполне комфортно и отсутствовали трупы, покореженные жестянки были не в счет, да и смести их в дальний угол не составило труда. Зато тут были несколько операторских кресел, и именно в одно из них мужчина и усадил свою жену. Какие-либо возражения в конкретный момент не принимались, и Падме, видя, насколько сосредоточены оба джедая, почла за лучшее сидеть тихо и не отсвечивать. Гул двигателей прибывающего корабля взвинтил и без того напряженную тишину до уровня гудящей перетянутой струны. Стоящий у окна Энакин дышал на счет и внимательно наблюдал за тем, как его самопровозглашенное величество спускается вниз, а затем как обгорелый обрубок, в который чуть не превратился он сам, грузит на гравиплатформу. Еще 10 минут, и шаттл уносится ввысь, он явно спешил, словно напуганный негостеприимством этой истекающей лавой планеты. Еще несколько напряженных минут, и напряжение, которое, казалось бы, можно было пощупать, спало. Все, он ушел в гипер, констатировал и без того очевидный факт Энакин. Что теперь? Теперь нам надо многое обсудить, а затем спрятать госпожу Падме там, где не император, никто либо иной до нее не доберется. И ты, конечно же, знаешь, где такое место есть. С усмешкой поддел Падавана Энакин. Да, и вы, кстати, тоже, мы вывезем ее в неизведанные регионы, туда, где живет мой брат. Так я был прав, и тесны. Да, учитель, он существует, его зовут Гарри Джеймс, и ему полных 17 лет. А еще у него в собственности есть личный особняк, да одури влиятельный в определенных кругах четырехюродный брат и по-настоящему верные друзья. Скоро тамошний местечковый темный лорд будет убит, ведь благодаря нашей связи Гарри Джеймс нашел того, кто способен на боевую медитацию силы. Потомок тех самых шанов, что еще 4000 лет назад покинули обжитое пространство и скрылись. Все знают о том, что у Бастилы Шан был сын, и что он не владел силой, но она скрыла, что была двойня и что второй был силен. Ничего себе, ну, как-то так, я через брата знаю его и знаю, что он может, ему тоже 17, и он спокойно держит боевую медитацию силы в течение 47 минут, тогда как двое наших друзей в этот момент превращаются в реальных суперменов. Если народу больше, то время сильно сокращается, но там и братьев Криви хватит. И ты уверен, что они упокоят этого, как ты сказал, темного лорда? Ага, там не то, что не Палпатин, там, по сути, и до Дарта Мола не дотянувший, но мнящий о себе много чего падший на самое дно дегенерат. А, ну тогда я спокоен, вот только как ты себе это представляешь? В мой истребитель мы все не поместимся, а корабль Падме, если ты не заметил, сделал ручкой. Угон чужой собственности, вот стану правителем галактики и введу за воровство смертную казнь, запальчиво закончил Энакин. Хорошие предложения, а что насчет корабля, а кто это вам сказал, что он не дожидается свою хозяйку? В смысле, Энни, я сама видела, впервые за прошедшие полчаса заговорила Падме, как Гарри непонятно каким образом материализовал точную копию моего Нубиана и не только ее, боюсь, что Оби-Ван уверен в том, что я нахожусь у него в руках, а вот с этого места попрошу поподробнее, Энни, я не могу пояснить, просто не понимаю, как он это делает, но знаю одно, твой Падаван прав, он сказал, что если не лететь сюда и не спасти тебя, то галактика попросту вымрет, нет, не сразу, конечно, что-то около 30 или даже 40 лет у нас есть, но потом, Гарри, опять твои штучки, с легкой укоризной произнес Энакин, а затем, хмыкнув, продолжил. «Давай, малыш, вещай, что же такого ты углядел на этот раз? Вторжение извне, смерть вашей жены, похищение ваших детей джедаями. Одного воспитали бы на Альдеране, второго на Татуине. Вашу смерть, и нет, не сейчас, а лет через 20, когда ваш воспитанный в ненависти к вам сын будет на грани смерти и, несмотря на кровь миллионов на своих руках, заявит, что вот он-то, как есть, истинный поборник света, вы не позволите окончательно спятившему к тому моменту императору убить его и, как и мечтали джедаи, наконец-таки уничтожить тьму. И вот уже ваш собственный сын, убийца миллионов, мнящий себя последним и самым правильным джедаем на свете, сам познает, что такое политика, что такое предательство. Вот только в отличие от вас у него нет его Падме, нет любящей его госпожи сенатора, готовой ему все пояснить, рассказать и защитить. Его предадут и не раз, а он, как истинный сын своего отца, будет сражаться за светлое будущее. И вот оно уже даже вроде как маячит на горизонте, кажется, только руку протяни, но нет. Вторжение извне, и у вновь восстановленной республики нет флота, нет армии, и доброго ситха, что заранее взрастил бы армию клонов, у них тоже нет. Республика пала. Гибель миллиардов и рабство оставшихся. Вновь созданный орден пытается сражаться, да толку-то, но ваш сын таки сумел, и вторжение удалось остановить. Вот только его цена. Ты уверен, что нас ждет именно это? Неверяще прошептал стоящий у окна Энакин, и обессиленно рухнул в первое подвернувшееся операторское кресло. Теперь уже нет, теперь все зависит только от ваших решений. Ведь тот Люк Скайуокер, которого я видел, более не существует. Хотя вы, конечно же, вольны назвать своего еще нерожденного ребенка как вам угодно. Да и вообще, в том теперь уже практически не сбывшемся будущем имя мальчику давали не вы, а госпожа сенатор, сын Люк и дочка Лея. Вы в это самое время корчились в медицинском блоке на Корусанте. Вы ведь понимаете, учитель, что здоровым вы Палпатину не очень-то и нужны. Вы сильны и вы опасны, и чем вы опаснее, тем хуже. Что до гибели вашей жены, то ее убил Йода. «Что?» – хором воскликнули оба теперь, как оказалось, не таких уж и тайных супруга. «Учитель, вот скажите мне, каковы шансы, что при текущем уровне медицины, не имея иных повреждений, кроме осознания того, что ваш собственный муж, скажем так, не в себе, умереть при родах, вот просто взять и отказаться жить, а как же материнские инстинкты и желание защитить малышей, куда все ушло? Ах, Энни, мой Энни, в нем еще есть добро и бац, все». Труп. Это вообще как? Это почему? Не может быть. Неверяще воскликнула Падме. Может и вот-вот произойдет, ведь вашего двойника, который так и не поговорил с Энакином, уже увезли на астероидное скопление Полисмаса, там сейчас засел просравший свой последний бой Йода, и он уже узрел возрождение Ордена, а также и то, что его перебивает вторая линия, та, в которой вы живы. Как думаете, насколько такому одаренному, как гранд-магистр Йода, сложно подействовать на человека, чтобы он тихо ушел, демонстрируя полную апатию и медленное угасание. «Ну, если бы мне было надо», — как-то неуверенно пробормотал Энакин, — «то я бы точно смог. Владеющего силой вряд ли, а простого человека чутко придушил или нарушил работу сердца. Ну зачем так грубо, учитель? Во-первых, ваша жена латентной владеющей силой. Да, сенатор, вы, по сути, похожи на своего мужа, но ваша сила в другом. Да, вы не двигаете предметы и не видите будущее, но вам оно и не надо, ваши способности имеют несколько иную форму. Почему так, не знаю, но, если хотите, могу напрячься и просмотреть ваше прошлое. Скорее всего, где-то в детстве случилось что-то, что заставило вас добровольно запечатать в себе свой отнюдь не слабый дар. По итогу дара у вас вроде как нет, а вот предрасположенности генетика остались. И, поверьте, мне нет ничего проще, чем вот такому вот недоадепту силы внушить желание смерти. А если точнее, то Йода ввел вас в состояние летаргического сна. На мониторах это все одно, что смерть, а когда вас посчитали мертвой и почему-то даже не попытались проводить реанимацию, не иначе, как по программе действовали, ваших детей забрали и разделили, а вам сымитировали беременность, а если по-простому, то набили живот ватой. Труп же, а то что живой, так кто кроме Йоды об этом в курсе? Правильно, никто. Красочные похороны на Набу и чудовищная смерть от удушья и сепсиса в замурованной гробнице в склепе рода на Берее. Отличное окончание жизненного пути, вы не находите? Замолчи, слышишь, не смей, она жива, не смей. Заорал вскочивший на ноги Энакин. Да жива, Эни, но он прав. А ты сейчас успокоишься, возьми себя в руки. Ты сильнее этого, а я здесь с тобой и когда придет время. Падме бережно погладила свой живот и продолжила. Когда придет время, рядом не будет никого, кто желал бы мне описанной твоим падаваном судьбы. Побелевший от гнева Энакин потупился и теперь выглядел словно кутенок, которого носом ткнули в известную субстанцию. Такой же виноватый и такой же непокорный. Падме, я просто переживаешь, я вижу, а еще я вижу, к чему приводят твои переживания. Хватит, Эни, ты уже напереживал столько, что расхлебывать будет вся галактика. Хорошо это или плохо, неважно. Важен факт прямой связи твоих переживаний и того бардака, что творится в галактике вот уже вторые сутки. Именно поэтому ты должен взять себя в руки. Кругом виноватый Энакин вновь потупился, а Гарри продолжил. Вот поэтому вас и надо убить, госпожа сенатор. Посмотрите вокруг, вы хоть понимаете, что парой слов способны сбить градус напряжения до вполне приемлемого, и именно в этом и скрыта ваша сила, именно на вот это вы и променяли свой дар. Вы опасны именно тем, что можете смирить Керн. Мастер немногим более суток как пал во тьму, вот только уже сейчас его личность цельна и едина. Это и есть ваша сила, вы единение, та, кто может собрать осколки воедино. Вы не нужны лидерам этого мира, потому что им не нужен цельный, независимый и наконец думающий хотя бы на пару шагов вперед Энакин. Но пока вы рядом, так и будет, одного слова, взгляда, движения будет достаточно. Вот в точности как сейчас, изумленный Энакин с минуту пристально всматривался во что-то видимое ему одному, а затем кивнул. «Ты опять увидел больше меня, одного не пойму, откуда я знаю о том, что такое Керн, я уверен, что впервые слышу это слово, но я знаю его, это даже не безумие, не состояние аффекта, это много большее. Одно слово, Керн. Ну, это-то совсем просто, я знаю, потому что знает Еремантис, а вы, потому что наследник. Память предков всегда была в вас, что ты имеешь в виду. И кстати, не хочешь пояснить, как я, по-твоему, должен спасти галактику, ну и Еремантис, этот кто вообще? С галактикой все очень просто. Вы должны занять положенный вам по праву рождения трон. После чего, зная о грядущем, озаботиться тем, чтобы подготовиться и дать достойный отпор. Грядущее же вам расскажет именно Еремантис, страж пространства и времени, ну или если проще, то тот из героического рода, что обитает внутри меня. Прости, что, какой трон, какой страж, ты с ума сошел, трон галактический, страж обыкновенный и нет, не сошел. Вы наследник двух великих династий, Илов и Оль Юнос, и так как еще не коронованы, то получается, что вы пока еще принц. Ваша мама происходит из линии Оль Юнос, именно из этого королевского рода, а само ваше рождение было запланировано что-то около 36 тысяч лет назад. Спросите, откуда знаю, так Еремантис в этом участвовал. Иначе как генетическая линия, что покинула галактику более 30 тысяч лет назад, смогла бы проявиться сейчас. Так что успокойтесь, отец у вас вполне себе есть, только он жил всего-то 36 тысяч лет назад, а перед тем, как покинуть этот мир, применил свою силу и, прозрев будущее, оставил завещание и приказал стражам времени и жизни подготовить рождение наследника. С тех пор прошли тысячи лет, стражи спали, а мир менялся. Эпохи сменяли друг друга, и вот настал тот самый день, на свет родились вы. Да, условия вашего детства были не сказать, чтобы фонтан, но задумайтесь на минуту, где еще можно было бы спрятать ребенка, которому предстоит своими руками вершить судьбу мира. И не забывайте того, что, чтобы вы там не говорили относительно тягот жизни на Татуине, только и исключительно тот, кто на собственной шкуре познал боли и лишения, может понять таковые в будущем. Папенькины сынки, выросшие в Розарии, с вероятностью в 99,9 в периоде не способны и на десятую часть того, что можете вы. И дело вовсе не в силе и не в количестве мидихлориан на миллилитр вашей крови, а в том, что вам понятны и близки проблемы простых людей. Посмотрите на Сенат, да хотя бы то происшествие с блокадой на Бутаргашами. Как наяву перед глазами Падме встало то заседание Сената, она просила, но в итоге ее никто так и не услышал, только вид сделали. Сморгнув внезапно заболевшие глаза, сенатор лишь грустно улыбнулась, но в той улыбке было все. Тогда, когда сяду на трон, первым же указом распущу Сенат, это сборище ничегонеделателей, распиливателей и тырителей, а управлять каждой планетой будешь лично сам, извини, Эни, но я с трудом представляю, хотя, если обратиться на Камина, 100-500 энакинов, я уверена, что такая орава справится с галактикой, и жить там будут одни энакины, еще, возможно, гунганы, так как чтоб выковырять их из болота, даже 10 таких как вы не хватит, Падме прыснула, явно представив себе картину того, как несколько десятков энакинов выкуривают гунганов из болота, а Джа-Джа грозит им пальцем и в своей фирменной манере говорит, что народ где не одобряет. Задумчивый же энакин устроился у одного из окон и, помолчав пару минут, выдал. «Нет, так не пойдет, не хочу, чтоб все было именно так». Откуда-то из силы пришла волна боли и ярости, и не успевший закрыться энакин глухо зарычал. «Придется потерпеть, ведь ваш двойник, это вы и есть». Эхо его боли будет дотягиваться и до вас, держите щиты, грустно откликнулся понявший произошедшее без каких-либо слов Падаван. И как долго, скрипя зубами, понуро поинтересовался таки закрывшийся Энакин. 6 месяцев, Энакин вздохнул и, окончательно отвернувшись к окну, погрузился в силу, желая таки увидеть хотя бы часть из того, о чем говорит ученик. Блуждая в поистине безбрежном океане силы, он сам не заметил, как оказался в очень странном месте. Все вокруг скрывали полигональные узоры чего-то по виду напоминающего замысловато ограненный хрусталь. В центре этого помещения купола располагался не иначе как трон, а на его возвышении находился довольно молодой мужчина. Темные волосы, яркие голубые глаза, но было в нем что-то такое, что заставляло понять, что парень не совсем человек. «Здравствуй, Энакин, ты все же пришел сюда, что ж это значит, что время пришло?» «Кто вы?» «Я тот, кто выбрал остаться здесь, остаться тогда, когда моя любовь, уже попрощавшись с этим миром, прошла во врата. Я же выбрал путь хранителя силы рода. Договоры стражей недвусмысленны и прямо говорят, что сила золотого рода должна перейти к тем, кого золотой род признал своими наследниками. Тицинашизок, так звучит имя человечества на языке наших с тобой предков». По-современному переводится как «железный род». И очень жаль, что серебряный род не совсем верно понял посыл, что в свои слова заложили мои отцы. Железо есть материал ковки и способный закаляться до неимоверной твердости. Серебро же пластично и податливо. Серебру никогда не победить сталь просто потому, что оно мягче. Но они не поняли этого, они поверили в то, что наследуют моим отцам, хотя это было не так, и у них была совершенно иная судьба. Многие погибли, так и не узрев того, что им предстояло, но еще больше погибло в тот день и час, когда корысть и двойственность, что свойственны практически всем молодым расам, победили. В те дни кровь проливалась даже не рекой, это был полноводный океан, океан крови и боли. Когда моя звезда узрела это будущее, ей стало страшно. Я же сделал все, чтобы предотвратить, но и я далеко не всесилен. А затем пришло время сказать прощай этому миру. Я, как наследник трона, остался и продолжил дело отцов, более 1000 лет на троне, но заговор зрел и в конце концов те, кто наследовал братьям моей жены, решились. Уже тогда я знал, что ждет нас впереди, что закалка еще не завершена, и железо все еще не стало сверхпрочной сталью. Именно тогда я и приказал стражам времени и жизни защитить нашего сына, после чего рассеяться по галактике и, скрывшись с глаз смертных, хранить наследника. Тот, в ком сейчас обитает Еремонтис, вероятно, уже сказал тебе. Ты можешь ему поверить, ведь решение о том, чтобы скрыть своего сына в силе, мы приняли очень и очень давно. И раз ты пришел, значит пришло твое время. Здравствуй, сын мой, теперь ты узришь все то же, что когда-то узрели я и моя супруга. Я передам тебе все то, что знаю сам. Ты тот, кому принадлежит сила, все стражи с тобой. Верим, они не знают, что такое предательство. Видение вновь изменилось, и перед глазами Энакина замелькали образы, десятки, сотни, тысячи, все быстрее и быстрее затягивая вглубь. Это было удивительное ощущение, непередаваемое словами чувство единства, открытости и необузданной силы, все слилось в одну точку, подгоняя, перестраивая и обучая, закрывая бреши и наращивая целые этажи. В следующий миг видение захватило с головой и позволило увидеть все то, о чем говорил Падаван. А в то же самое время, как Энакин, запертый в своем видении, пытался принять свою истинную суть и судьбу, его губы сами собой зашептали слова, глаза закрыты, но надо быть идиотом, чтобы решить, что он спит. Движение глаз, скрытых под затрепетавшими веками, выдавало погружение в силу с головой. Колыбельная, песнь для воинов. Прости за кровь моих братьев. Павший тебя недостоин, устоявший ничем не оплатит, войной ради мира, но миром войны пропитаны ум и душа. Ты однажды простила, но ближе к тебе мы не стали ни на один шаг, дышать и не чувствовать жизни, не быть благодарным тебе. Пуст короб для стрел, но стрелы остались в моей броне и щите, свободным от тел, поешь свои песни. Детьми они слышали их, такой нежный голос Весты, превратившийся в боль и крик, свитые гнезда, птенцы не окрепли. Но крылья спешат в полет, спешат увидеть все звезды, ведь что-то внутри их зовет. Мама им тоже поет, когда они спят, друг к другу прижавшись. Лучами разбудит восход, жизнь не познать нам в гнездах оставшись. Нам времени мало, мы пьем его залпом, льем стальные мечи. Нам мало места на картах, и цели сильнее и выше причин. Ведь мужчиной ты станешь в бою, в сражении с таким же, как ты. Там иные песни поют, там окроплен слезой Алатырь. Бушует кровь и не надо вина, внутри полыхает огонь. В степи заночуем, ведь светит луна. Мы пьем это небо с чаши одной. Завтра великий бой, и канут в лету рода. Помолись за меня, я живой. Не высохнет наша река, с горстью родной земли, но глухим к ее песням и плачу. Кем ты будешь храним, когда твои земли будут захвачены, и храмы сгорят от огня, того же, что и в твоей груди. Пройдут века, твой далекий сын здесь будет идти. В то время, пока Энакин шептал малопонятные слова, Падме со все нарастающим любопытством наблюдала за тем, как моментально собрался Падаван, будто ветром выдуло всю пусть и явно напускную, но тем не менее веселость. И миг назад казавшийся расслабленным и даже нагло подначивающий учителя Падаван превратился в серьезного и готового действовать мужчину. Совсем молодого, но именно мужчину, а затем преклонил колено и будто в ответ зашептал в тон учителю. Бессмертный своей душой стоит над могилами собственных тел. В иллюзии собственных мыслей он позабыл, что когда-то умел. Ребенок-подросток боится творить на земле без воли отца. Но время настало взрослеть, и вот вся земля в руках молодца. Неопытный воин с отцовским мечом спешит найти свою честь, и ангелы рода встают в хоровод, чтоб его уберечь. Незримые глазу, они проведут его сквозь пекельный мир, и светлым и сильным мужчиной он станет, ведь родом храним. Он встретится с суженой, звезды сведут родные сердца, и через нее он услышит и внемлет земли голосам, полям, рекам, лесам, пению птицы, шелесту листьев. Он вспомнит, что все едино, и, как и он сам, продолжение жизни. Он руки протянет к земле, и оба колена преклонит пред нею, и боль всего мира поселится в сердце. Воин станет мудрее, великий предел откроет завесу, и он сделает шаг. Отныне, силой рода он волен вести и решать, и рать из тысячи ангелов-предков встает за спиною. Пусть воины разрушили храмы, даже из пыли мы храмы отстроим. Пусть время меняло нам ген, но не изменить нашей сути. Мы хранимы, покуда храним. В связке не сломлены прутья, мы любимы самой землей, и мы созданы ею, даже самой холодной зимой. Сердцами мы светим и греем, и нет мужества выше, открытого сердца и верного духу, с любовью каждому сыну, с верой каждому внуку. По мере того, как звучал, словно бы рикошетя от стены тем усиливая отклик, вокруг Энакина все сильнее взвивалась неведомая энергия. Что это? Невольно залюбовавшаяся Падме явно не заметила того, что произнесла вопрос вслух, и именно поэтому полученный ответ стал полной для нее неожиданностью. Завещание его императорского величества Иджиэлла Ольюнаса, тихо ответил преклонивший колено Падаван. Оно же и есть истинный текст пророчества о так называемом избранном. Именно в эти слова, созданные как зов и отклик, его величество облег те видения, что даровала ему великая сила, а в следующий миг искрящийся кокон словно взорвался миллиардами искры светлячков. «Мой повелитель, страж времени приветствует вас», — слова Падавана совпали с моментом, когда странный сияющий кокон рассыпался миллиардами прекрасных сияющих и медленно гаснущих звездочек огоньков. В первый миг показалось, что перед ней стоит все тот же Энакин, но спустя мгновение стало ясно, что тот же, да не тот, одежда изменилась, и теперь место джедайской робы заняло нечто вроде брони, облегающее и даже на вид выглядящее изящным и очень опасным, но главным было то, что на броне отчетливо проступал древний и весьма известный на Набу символ. Комментарий к глава 12. Пора просыпаться, мой повелитель. ТЧИС, 2019, композиция 4ЦТ, Г, ХТТПС ВКЦОМ Светочмусец. Глава 13. Планеты минования или за что выдаются подзатыльники. Комментарий к глава 13. Планеты минования или за что выдаются подзатыльники. Тут все не раз и не два просили описание истории лора. Почитала древнюю историю ЗВ, скрестила и наложила события. В общем, встречайте рассказ о том, что, откуда и зачем. Оглядевшись вокруг, Энакин задумчиво потер подбородок. То, что он увидел, было явно нереальным, он понял практически сразу. Как и то, что место в плетениях Великой создал именно встретивший его там человек. Фантомная проекция, мысленно поправил себя Энакин и только тут заметил всю сюрреалистичность обстановки вокруг. После чего не придумал ничего умнее, чем гаркнуть, чтоб обнаглевший Падаван и думать не смел. Додумался же, беззлобно, скорее даже досадливо пробормотал Энакин: «Подымайся, и чтоб я этого больше не видел». Поднявшийся Гарри лишь плечами пожал, а Энакин решил уточнить: «Если все, почуяв меня, будут бухаться в ноги, то я просто сбегу. Ты меня понял?» И, дождавшись утвердительного кивка, продолжил: «Остальным также передай. Не хочу, чтоб те, кто более чем достоин, вытворяли нечто подобное. Во, точно, надо придумать особый титул, чтоб его наличие запрещало преклонять колени и чтоб всем остальным завидно было». «Как будет угодно», — откликнулся Гарри, но весь его вид говорил о том, что он решительно не понимает, чем не угодил учителю. «А в табло, вот прямо сейчас, и не посмотрю, что в тебе дух одного из героического рода», но стоило их глазам встретиться, как Энакин вздохнул и, пробурчав себе под нос ругательство на хатте, махнул рукой: «Делай, мол, что хочешь», и переключился на жену. «Пад, вот что ты на меня смотришь, как на витрину с регалиями трона, вот тот же взгляд, как тогда, на экскурсии по дворцу Тида. Ну, возможно, это из-за того, что нечто похожее на них на тебе и одето». Только тут Энакина осенило изучить себя. «Мдя, боевая броня класса «Звездная смерть», интересно». «Прости, что?» «Броня, говорю, осадная, я тут в силе кое с кем пообщался. В общем, что ты там про память предков говорил, а, Падаван? Только то, что она в вас, ми прошу прощения, учитель». Спустя секунду челюсти парня клацнули, что стало следствием весьма неслабой затрещины. «Еще раз и жалеть не буду, что за правитель такой без флота, без трона. Вот получу все это, тогда подумаю над тем, разрешить тебе подобное обращение, или так и оставить учеником пожизненно». Падме вновь тихо прыснула, уж больно тон, которым говорил супруг, не соответствовал произнесенному. Там было все, от легкой обиды и растерянности, до ноток веселья. В общем, что угодно, но только не выговор. «Ну вот, я что, сказал что-то смешное?» «Нет, Энни, просто ты вроде как отчитываешь его, а на деле получается, что вовсе даже наоборот». «Ладно, черт с вами, не выносите мозг, и ты так и не объяснила, чем тебе так приглянулась моя броня, обычная, боевая, ну, может быть, самую капельку парадная. К примеру, тем, что она появилась из ниоткуда, а еще с гербом на груди, который я видела раньше. Гунганы плиту с его изображением как реликвию древних почитают, Джа-Джа мне показал. Стоит на берегу океана, наверное, давно бы заросла, но гунганы чистят. Джа-Джа сказал, что это реликвия древних, там на ней какой-то текст, но понять его. В общем, изучить ее гунганы не дали и вряд ли дадут. Они носят к ней фрукты и верят, что в том месте ступала нога великого. Плита на берегу моря, черная такая, да, да, а что? И кстати, откуда ты? Договаривать Падме не стала, ведь прямо перед ней возникла точная иллюзорная копия той самой плиты. Судя по вашей реакции, это она и есть, а знаю о ней, потому что эту плиту установили в знак вечной памяти о том, что именно на этой планете вырос тот, кто защитил древних, едва покинувших родной мир людей, от полного и неминуемого истребления. Он остановил древнюю войну, но это отдельная тема. Тогда еще никто не знал о том, что он человек лишь наполовину, и что его отец происходит из правящего рода Илов. Правда, его происхождение открылось незадолго до того, как он ушел из нашего мира, да и даже тогда открылся он далеко не всем. Достоверно известно, что знала его супруга и еще с пяток душ. Для остального мира он был человеком и тем, в ком обитает дух героической расы. Эти идиоты так и не поняли, что уникальную живучесть и некоторые иные способности его величеству дает отнюдь не присутствие в его теле Эйю. Они лишь завидовали тому, что он, практически не изменившись, прожил немногим менее тысячи лет, а когда предатели пришли в его дом, то они так и не поняли, почему все, что они нашли, было лишь пустой валяющейся на полу одеждой. Что до плиты, то, как я и сказал, ее установили на планете, носящей имя Арон. Разрушенная и потерявшая свой звездный путь, но восстановленная по приказу ее величества Дианиры Лиши Алтори Оль-Юнос. Уже после восстановления стало ясным, что на Ароне были сокрыты вторые врата небес. Первые же находятся на Элизиуме, прародине тех, кого я знаю как Золотой Род, а вы знаете как древние. История, дошедшая до наших дней, весьма и весьма сильно искажена, да и не очень-то важно в точности помнить, кто с кем и в какой форме. Если будет интересно, то позже я все расскажу. Получается, что Набу – это более позднее название. Скорее всего, вероятность переноса плиты я бы не рассматривал, так что 37 тысяч лет назад Набу именовалась Ароном. Так, Арон не Арон, Набу не Набу, потом обсудите. А сейчас мы посовещались, и я решил. Гарри, забирай Падме, и чтоб ни единого волоска с ее головы, тебе ясно, увезешь туда, откуда я слышу отклик сразу двух стражей. Заодно передай им, что бухаться на коленки я не разрешаю, не привык и привыкать не намерен. Что до меня, то мне надо туда. Заморачиваться Инакин не стал и просто показал направление рукой. К удивлению Падме, Гарри тоже посмотрел в ту сторону и, спокойно кивнув, произнес: «Помните, что Элизиум скрыт, и что перед своим уходом его величество, Эдшел, вновь прервал его соединение с путем звезд. Я слышу его зов, мне точно туда. А меня вы спросить не забыли?» Посовещался он. «Да, посовещался, и свое недовольство моим решением ты оставишь при себе, потом еще благодарить будешь. Все, Гарри, забирай ее и улетайте. Ах да, забыл, что там Кеноби. А что Кеноби? Через несколько часов он получит фантом одного из близнецов, но до фермы Ларсов он не дойдет, точнее дойдет, но уже у порога пеленки попросту опустеют. То-то ему радости». «Приемлемо», — кивнул Энакин, отведя Падме в сторону, взялся ей разъяснять, что там, куда он должен идти, он будет один, лишь призраки прошлого и оставленные ими тайны. «Я вовсе не акушер и даже не врач, так что слышать ничего не желаю. Улетаешь с Гарри, может, я лучше. Дай угадаю, домой к маме, а про операцию прикрытия ты уже и думать забыла. Гарри вон как старается, а ты все испортить хочешь?» «Нет», — явно осознавшая всю глупость своей идеи, пробормотала Падме. «Нет, тогда улетай, за меня не переживай. Элизиум — родина моих предков, там я буду в безопасности и там меня очень ждут. Ты же сказал, что там никого нет. А кто сказал, что это кто, а не что? Там хранилище знаний, архивы и много чего еще. Все это дожидается меня, и я не собираюсь просрать все. Только не теперь. Обещай, что будешь осторожен». «Обещаю», — с легким сердцем откликнулся Энакин. Он и вправду был искренен, ведь на Элизиуме ему и вправду ничто не угрожает, а вот о том, что через несколько месяцев он вернется в столицу и займет место подле императора, решил не уточнять. Отлет состоялся немногим более чем через полчаса. Два корабля взмыли ввысь практически одновременно. Изящный Нубиен, что являлся не иначе как шедевром набуанского кораблестроения, и боевой истребитель Энакина. Несколько секунд, и сияние звезд сменилось серым, безликим ничто. Падаван откинулся на спинку кресла и облегченно выдохнул. «Устал?» – участливо спросила устроившаяся в кресле второго пилота Падме. «Не так, чтоб смертельно, но что есть, то есть. Вы не переживайте, учителю ничего не угрожает. Одного не пойму, допустим, он найдет то, что почувствовал, а дальше-то что? Я не знаю, что именно ждет его на Элизиуме», – устраиваясь поудобнее, откликнулся Гарри, «но через несколько месяцев он будет готов». Указ Его Величества был недвусмысленен. Как только наследник пробудится, он должен отбыть на родину предков. Подозреваю, что там, как и в прошлый раз, сокрыто то, что все считают силой золотого рода. На деле же это не что иное, как понимание тех возможностей, что и так уже заложены по факту рождения. На самом деле, если вы хотите понять, что, где, как и почему, то мне придется пересказать вам все то, что наши доблестные ученые исковеркали и приписали тем, кто этого никогда не делал. К примеру, эти гении от истории очернили тех, кого они называют селестианцами, также известными как небожители, сеятели или же золотой род. Последнее название наиболее исторически верно, что до истинного названия их расы, то они его никогда не называли. Так что все кроме непосредственно золотой род — это сущие новоделы и выдумки тех, кому хочется дармовой славы. Для меня же и Еремонтиса — это никто иные, как отцы, они же предки Энакина. Им приписали деяния всех, начиная от ракатанцев и заканчивая ситхами-одиночками. Так, по мнению современных ученых, раката с какого-то перепугу стали их рабами, та же участь постигла и килликов. И этим горе ученым-теоретикам нет ни малейшего дела до истины. А она в том, что ракатанцы и те, кого сейчас называют селестианцами, никогда не общались. А то, что приписали империи Раката, сотворили те, кого я называю серебряным родом, но их почему-то ныне обозвали Ква. Последние бессомненно существовали и даже, как и описывается, были чувствительны к силе, да вот беда, они не изобретали и не строили всего того, что создал серебряный род. Ква были историками, их феноменальная память позволяла им быть чем-то вроде живого архива, и они эту свою способность использовали и, надо сказать, что весьма активно. Язык Ква имел крайне мало общего с языками антропоморфной группы. Утверждение, что это были рептилии, верно, как верно и то, что существуют люди, способные понимать язык Ква. Но чтобы понять их язык, надо всецело понимать то, что рептилия мыслит совершенно не так, как мы с вами. То есть ты хочешь сказать, что их речь была до того самобытной, что никакой лингвитатор бы не помог. Если бы этот прибор переводил визуальный трехмерный образ в вибрацию и обратно, то тогда от него был бы хоть какой-то толк. Вот только что толку от того, что вы увидите, ну скажем, схематичную трехмерную модель дверного проема. Каковы шансы, что вы поймете, почему рептилия транслирует именно образ дверного проема? Ведь ее спросили, как пройти в библиотеку, изумленное моргание было ему ответом, и Гарри продолжил. Рептилии мыслят совершенно не так, как мы, но так уж вышло, что я владею их языком, и поэтому для меня ответ в виде дверного проема не будет столь туманным, как для вас. В общем, поверьте на слово, на текущий момент ни единого перевода того, что именуется наследием Ква, не существует. Все их записи полностью образно-вибрационны, и если ты не рожден со способностью воспринимать эти частоты, а также производить их визуализацию, то хоть ты наизнанку вывернись, а все твои умозаключения как были, так и останутся домыслами. Но тогда как же, ты ведь сказал, что они были историками, кому нужны записи, которые никто не может понимать, да и как они их создавали. Так телепаты же, так и создавали, обменивались мыслеобразами с теми, кого я называю серебряным и бронзовым родом. Золотой род также владел телепатией, они и парсилтангом владели, так что для них это не было проблемой, а вот для нас нынешних. Ясно, но ты вроде говорил о том, что те, кого историки называют селестианцы, не приемлили рабство, а затем как-то перешел на Ква. Угу, просто без Ква картина была бы неполной, что до отцов, то сама природа и культура золотого рода не приемлет рабство ни в какой форме. Ведь они на дух не переносят паразитов, а рабовладелец самый натуральный паразит и есть. Да и не надо им было. Представьте себе инженера, который по воле силы и личному желанию может всего за пару часов отстроить себе корабль размерами с ваш Нубиан. А если собрать круг, то они немногим менее суток потратят на что-то аналогичное по размерам крейсеру класса Победа. Вот и скажите мне, Зачем бы им понадобился примитивный рабский труд? Для чего рабы, если даже малыш-школьник все может сам? Не знаю, пожимая плечами, откликнулась Падме, если ты прав, то смысла в таком ноль. Я так понимаю, что раз у нас тут никто так не строит, то это не просто технология, а значит все завязывалось на их личные способности и другим расам такой путь развития недоступен. В корне все верно, есть только одно «но». Люди могут, но мы не готовы. Вот если бы каждый был джедаем, то это значило бы, что мы таки встали на первую ступень той лестницы, на вершине которой были древние. Пока же, как вы понимаете, способных на хоть какую-то работу с силой единицы. То есть дар слышать силу это как первый шаг? Именно так, госпожа, вы верно уловили суть. Вы же видели Энакина, он просто призвал силу так же, как делали его предки и вуаля. По сути, вы воочию увидели, как это делали древние. Что же до истории, то все началось приблизительно 100 тысяч лет назад. Золотой род пришел к своему пику, и в то же время они посчитали, что одним им тут скучно. А так как на личном опыте убедились в том, что без мотивирующего фактора развития протекает до обидного медленно, то они попросту замотивировали молодые расы к тому, чтобы те начали строить корабли и попытались выйти в космос. Именно так родилась идея Зова, созданной чтобы подтолкнуть остальные, по сути, еще новорожденные расы, к выходу в открытый космос. Он содержал совершенно конкретное и очень простое послание. Он буквально гласил: «Придите, покиньте свои колыбели, расправьте крылья», и ответили три расы, впоследствии именованные как Серебряный род, Бронзовый род и Героический род. Первые были во многом похожи на нас с вами, но были и отличия, в частности, из-за того, что все представители данного вида были очень сильными телепатами. Они изначально шли по пути отказа от эмоций. Их выбор можно понять, ведь если ты каждую секунду своей жизни будешь подвергаться психологическому давлению, сходному с тем, каковое возникает при особо острых дебатах в Сенате в общем, отказ от эмоций и воспитание в ключе их полного запрета и порицания вполне состоятелен как одно из решений проблемы. Вот только это привело к интересному побочному эффекту. Они не понимали того, в чем ценность такого понятия, как родина. Вот вам нет смысла объяснять, почему для каждого набуранца набу дороже всех благ и удовольствий Карусканта, серебришкам же это было непонятно, и именно поэтому они не могли стать наследниками. Не было у них того, что предъявлялось чуть ли не как основной критерий. Вы будете смеяться, госпожа, но этот критерий звучит как любовь. Золотой род считал, что только тот, кто способен на искреннее чувство любви, сможет наследовать им. Там есть масса нюансов, но общий смысл именно в способности любить. Вторые оказались то ли гусеницами, то ли муравьями-переростками с коллективным сознанием. Третьи же умудрились родиться еще не до развития первых. Серебришки хотя бы ценность сохранения дорог среди звезд понимали, а вот Эйю. В общем, сила есть, ума не надо. Как итог, Эйю начали сеять вокруг себя хаос и разрушение, но именно в этот момент кое-кто и увидел, что пока Эйю в своем бешенстве мутузили друг дружке морды, звезды не только гасли, но и зарождались. Именно так Золотой Рот и открыл истину того, как именно рождается путь звезд. Илью утихомирили, а их остатки принудили к воспитательным работам. Но тут в полный рост встала новая проблема, а именно серебришки. Чисто технически любить они могут, а вот по факту им религия не позволяет. Они ведь телепаты. В общем, я их понимаю, это ведь тяжко, когда ты слышишь переживания десятков тысяч сородичей. Вот только вместо развития личных барьеров, как это сделали представители Золотого Рода, серебришки решили идти несколько иным путем. Они не придумывали оборудование блокирующего либо направляющего их природную силу, они придумали должность хранителя и дошли до того, что все свои чувства и эмоции отдавали этому самому хранителю. Как итог, хранитель был тем единственным на весь род, кто мог бы наследовать. В итоге, кстати, она до этого таки и дошла, все поняла и передала ключи той, что вела Железный Род к звездам. Но это было позже, а в то время серебришки и шагу не ступали без наставления могучих отцов, так они сами называли Золотой Род. Отцы, учителя, наставники, все что угодно, лишь бы самим не думать. Прошло практически 60 тысяч лет, и предки Энакина окончательно уверились в том, что им все это надоело. Серебришки думать не хотят и исповедуют принцип «научите нас, мы сами не умные». Жуки, Джианазис вам в пример, и все с ними понятно. Эйю, этих с поводка спускать страшно. Да и осталось-то их всего пятеро. Молодые на зов более не откликались, и Золотой Рот решил идти вперед. Но так вышло, что перед самым исходом возник еще один отклик, и это уже были ваши предки. Их корабль чуть не погиб, но был спасен. Так на арене появился Железный Рот. Железным их окрестили за упорство, а также за то, что вот они-то как раз и претендовали на то, что в будущем таки смогут. Само по себе железо хрупко, но если вы посмотрите на Дюрастель, то вы поймете, что ее основной компонент это именно то самое пресловутое железо. Железо, что претерпело бесчисленное число обработок, ковок, литья, добавления присадок и иных химических элементов и после этого обратилось в крепчайшую практически несокрушимую сталь. Именно это узрели в тех, кем когда-то были ваши предки, скрытую силу и мощь. Свое решение о том, чтобы покинуть известную нам часть Вселенной, Золотой Рот не изменил, а вот отсрочить это да. Параллельно с этим узнавшие о скором исходе учителей Серебришки устроили войну. Не знаю, на что они там надеялись, сами они впоследствии говорили, что так желали не дать Золотому Роду уйти. Вот только они, вероятно, не ожидали того, что Золотой Рот ввяжется в эту военную авантюру. Сами же сеятели применили всю свою силу и знания и банально тянули время. Война была лишь прикрытием и позволяла взрастить семена. Культивацией занимался лично правящий род Эл, а также его младшие ветви Кайро, Тиор, Ромкай. Все как один либо астронавигаторы, либо воины, Тиро так и вовсе целители. И вот вся эта братья устроила десант младших детей на родину Железного Рода. Задача у десанта была простой как мир. Плодиться и размножаться. Генетическая совместимость родов была просто-таки феноменальной и, как итог, каких-либо препятствий к рождению детей полукровок не наблюдалось. Прошло 3000 лет и вот то, что раньше казалось невозможным, уже вполне свершившийся факт. Среди людей начали появляться не просто зачатки даров, а вполне себе полноценные одаренные. Целители, телепаты, астронавигаторы. Как-либо доказать то, что все это происходит именно из-за того, что вмешались сеятели. Госпожа, спросите, что попроще, ведь, если сеятель пожелает, его от человека не отличить, только спецоборудованием и то не всегда. Люди же были буквально на 99% копией. Их генетика была очень пластична и позволяла таким вот нехитрым образом подстегнуть себя в нужную сторону. Именно в этот момент и произошел исход. Золотой Рот объявил, что с них хватит. Серебришек приструнили и осчастливили сразу 4 надосами. Железный же Рот получил завещание на 5-го и, как впоследствии выяснилось, сильнейшего из уцелевших Ию. О том, что этому завещанию предшествовала целая спецоперация, заключавшаяся в том, чтобы на одном из колониальных кораблей людей был ну очень особенный ребенок, Серебришки, понятное дело, не знали. А уже наученные опытом Серебришек сеятели озаботились тем, чтобы передать сильнейшего Ию под контроль достаточно подготовленного и достаточно разумного существа. Эйдж человеком был хорошо, если на четверть. Рожденный на земле от матери полукровки и отца из старшей ветви рода Эл, мальчик, по сути, был младшим наследником рода и на Ароне воспитывался собственным отцом и его ближайшими сподвижниками. Аран они покинули незадолго до начала новой войны. Произошло это из-за того, что Серебришки нашли планету. Их послали, они не поняли, как итог, Эйдж и Белокросс жахнули от всей своей геройской души. Пол планеты как не было, а Серебришки бегут. Только пятки сверкают. В тот же год началась война уже с Железным Родом. Как оказалось, Серебришки оказались мстительными, не все, конечно, но те, что получили леща на Ароне, обиделись и, возглавляемые своим лидером Ромаро, объявили, что Железный Род опасен и подлежит уничтожению. Прошло 50 лет, люди прячутся по норам как шкеры, открытый конфликт, это заведомый проигрыш, но и у Серебришек нет единства, именно поэтому люди еще живы. Приди Серебряный Рот лично, но нет, посылали своих слуг муравьев, коих с исходом сеятелей подмяли под себя, декларируя постулаты Золотого Рода, они на деле занимались истреблением неугодных, но так как единства не было и далеко не все поддерживали Ромаро и его идеи, то война была вялая и больше всего походила на местечковые карательные рейды. Именно в это время и началась финальная фаза проекта «Наследники». Людям нужен был сильный астронавигатор, и эта задача легла на плечи рода Ромкай, астронавигаторы внес честь в каком поколении. Они сделали так, чтобы на свет родилось тогда еще ее высочество Дианира. У нее и у ее старших братьев был один отец, а вот матери разные. В общем, чего не заделаешь ради блага галактики. Девочка росла и как могла училась управлять своим даром. Будучи полукровкой, это отнюдь не просто сделать, но она справилась, да и мама помогла, которая, якобы, трагически погибла, а на деле вознеслась точно так же, как через 1000 лет это сделал его величество Ипшел. В общем, девочка подросла и заявила, что ни много ни мало слышит зов с потерянной планеты. Когда ты рожден в королевском роду, то ты имеешь совершенно конкретные привилегии. По итогу в неполные 16 она отправилась в экспедицию. Совет лордов одобрил, ведь сколько плюсов-то. Тут тебе и избавление от в общем-то неугодной и слишком способной девочки. Пусть себе ищет, ну а если найдет. Поиски увенчались успехом и 37 тысяч лет назад Эйбш был найден, актер из парня был знатнейший. Так разыграть дикаря, это надо суметь, а ведь на момент событий ему было уже под сотню. В общем, парень развлекался, изображал обезьянку и неизменно толкал всех в то будущее, которое предвидели его предки. Слово там, слово здесь, в итоге люди сами не поняли как, но в какой-то момент начались переговоры с Серебряным родом. Ромаро приструнили, и хранительница памяти рода, леди Пром, провела вполне успешные переговоры. Она передала те воспоминания, что хранила, и Дианира смогла их воспринять. Элизиум был найден, заворожил всех своей красотой и отрезвил умы некоторых. По итогу серебришки решили, что им тут не место, они таки осознали собственные ошибки и, насколько я знаю, таки научились тому, чего от них так терпеливо ждали. Вот так вот оказалось, что именно война и может дать тот необходимый толчок. Ведь, как я уже говорил, дорога звезд и их рождение имеют самую непосредственную связь, и я сейчас не метафорами говорю. Путь звезд – это реально существующее физическое явление. Его, путь в смысле, можно разорвать, создать или скрыть. Именно благодаря ему рождаются новые звезды. Путь звезд рождается там, где он нужен, но есть и иной способ. Ведь там, где пролягут пути звезд, обязательно зажигаются новые звезды. Они рождаются там, где пересекаются 3 и более звездных путей. Сам же звездный путь рождается тогда, когда корабль, использующий технологию варпа, прыгает по, скажем так, неизвестным координатам, но при этом они обязательно ведут к еще не связанной с точкой отправления звездной системой. Правда, наши корабли уже давно не создают путь звезд. Во-первых, потому что в угоду дешевизне и безопасности скорости прыжка в неизвестное пространство заметно упали, а, во-вторых, потому что те, кто слышит зов неизвестных ранее звезд, вот уже 26 тысяч лет как занимаются чем угодно, но только не исследованием неизведанных регионов. Те же, кто занимается, утыкаются в пункт первый. Ведь для того, чтобы проложить новый звездный путь, надо, чтоб корабль был хотя бы как нынешний Венатор. Как пример, Энакин вот прямо сейчас летит к Элизиуму, он слышит зов и сможет добраться. Это так называемый полет вне звездного пути. Но вот беда, габаритов и мощности его судна недостаточно для того, чтобы возродить дорогу звезд, что ведет на Элизиум. Именно поэтому пролететь-то он пролетит, а вот создать дорогу звезд, увы, не сможет.